Но защитное средство, которое дала мне Касталия, оказалось опасным и сомнительным. Ведь блюсти свой душевный покой и сохранять медитативное спокойствие духа я хотел не смиренно, не по-отшельнически. Я же хотел завоевать мир, понять его, заставить и его понять меня. Хотел принять его и по возможности обновить и улучшить. Я же хотел соединить и помирить в своей персоне Касталию и мир. Когда я после какого-нибудь разочарования, спора, волнения уходил в медитацию, сначала это всегда бывало благом, разрядкой, передышкой, возвратом к добрым, дружественным силам. Но со временем я заметил, что это погружение в себя, эта тренировка души как раз и изолирует меня, как раз и делает таким неприятно чужим для окружающих, как раз и лишает меня способности понять их по-настоящему. По-настоящему понять их, мирян, смогу я, увидел я лишь тогда, когда стану снова таким, как они, когда у меня не будет перед ними никаких преимуществ, в том числе и этого прибежища медитации. Возможно, конечно, что я приукрашиваю этот процесс, изображая его так. Возможно, даже вероятно, что без товарищей по выучке и взглядам, без контроля со стороны учителей, без охранительной и благотворной атмосферы Вальдзеля я просто-напросто постепенно потерял дисциплину, стал ленив, невнимателен и пошел по протаренной дорожке. А потом, в минуты угрызений совести, оправдывал это тем, что протаренная дорожка — это, мол, один из атрибутов этого мира, и, идя по ней, я приближаюсь к пониманию своего окружения. Перед тобой мне не нужно ничего приукрашивать. Но не стану отрицать или скрывать, что я не давал себе поблажек. Нет. Я не жалел сил и боролся даже тогда, когда ошибался. Для меня это было дело серьезное. Но была ли моя попытка осмысленно приспособиться к мирской жизни плодом моей фантазии или нет, дело пошло естественным ходом. Мир был сильнее, чем я, и он медленно подавил меня и поглотил. Все вышло совершенно так, словно жизнь поймала меня на слове и целиком уподобила тому миру правильность, наивность, силу и бытийное превосходство которого я так восхвалял в наших вальдзельских диспутах и защищал от твоей логики. Ты это помнишь.